сдавил ее шею и не ослаблял хватки, пока девушка не обмякла. Бросил Бет на землю, стянул ее ноги ремешком, отогнал машину в рощу. Когда вернулся, с лица Бет уже сползла мертвенная синюшность. Она тихо постановала. «Жива?» — склонился над ней Джон. «Что ж, тем хуже для тебя». «Я не виновата», — обреченно прошептала Бет. «Клянусь тебе, чем хочешь». «Считай, что я тебе поверил», — выдал тот еще одну не менее обаятельную улыбку. «Земля холодная, простудишься. Придется мне о тебе позаботиться». Легко перебросил ее через плечо и зашагал к хибаре. В маленькой да нельзя запущенной комнате с махровой паутиной в углах и неубранными со стола объедками он опустил ее на качковатый незастеленный матрас на полу, размотал ремень. И по-прежнему ерничал. «Ты уж прости, любовь моя, что завез себя в такую дыру, но у меня сейчас временные трудности, не до роскоши. Зато здесь сухо, тепло, и самое главное, на 10 миль вокруг ни души. Никто не помешает двум воркующим голубкам». «Клянусь тебе, Джонни!» — умоляюще протянула к нему руки Бет. «Слышал уже, слышал», — перебил Джон, темным столбом возвышаясь над ней. «Ты меня обожаешь, всегда желала мне только добра. Это не ты подставила меня копом, не ты наплела, что я убил Пат, и, выходит, всех остальных косоглазых, которых тут насилуют и режут на куски. Это не из-за тебя меня засадили в клетку, откуда одна дорога на электрический стул». Дотронулся до мочки уха, где недавно еще красовалась белая серьга. Болезненно поморщился, сразу рассвирепел. Пнул ее ботинком под ребро. «Тварь поганая! За что ты меня хотела на тот свет отправить?» «Ты не веришь мне!» — зарыдала Бет. — «Он обманул меня, он меня заставил, руки мне ломал». — «Руки ломал», — изобразил Джон великую скорбь. — «Ах, он нехороший, ломать такие красивые женские руки. Их бы целовать надо, гладить, а он...» Опустился перед ней на одно колено, сокрушенно покачал головой. «Покажи, милая, где он их тебе ломал? Может быть, я сумею вылечить?» Взял руку Бет, поднес к глазам, удивился. «Да нет, нормальная ручка, целехонькая. И маникюрчик в порядке, свеженький». «Где это ты ночью пропадала? Что этими пальчиками делала, а?» «Ты-то дрыхла до полудня, еле тебя разбудили», — задышал чаще. «Ладно, сейчас я тебе и ручку подлечу, и все остальное». Бет увидела, как он сбрасывает с себя одежду, чуть воспрянула духом. Появились варианты ублажить разъяренного негра, приручить. Быстро стащила с себя пушистый халатик и все остальное, приняла соблазнительную позу. «Иди ко мне, дурачок ты мой», — прошептала, как смогла, нежно, лукаво. Джон, уже голый, с круглым черепом и лоснящимся черным телом, отдирал, морщась от боли, усы и глядел на нее сверху бешеным взглядом. Она познала многих мужчин, старых и молодых, привлекательных и уродливых, робких и наглых, сильных и немощных, ласковых и жестоких. были у нее откровенные психопаты и патологические извращенцы.